в трех словах. Это, в общем, действительно такой спокойный, саркастичный человек, спокойный, выдержанный, с какой-то хитринкой в глазах всегда. Вот при разговоре он оценивал тебя, так сказать, очень как-то критически. И знающий себе цену. Но самое главное, голос у него был еще. У него голос был хорош, понимаете, вот такой бархатный баритон. Он этим бархатным баритоном покорял, наверное, вот своих слушателей. Я думаю, что когда он умирал, он думал о том, что жизнь у него удалась.